Глава 10. Глашатай вышел на помост, откашлялся и объявил: «Подданные Дартора, прослушайте срочный королевский приказ. Внимание! Советник Его Величества — дракон-мудак!» «Мордук!» — сквозь зубы процедил дракон, стоявший у того за спиной. Я снова начала неприлично хихикать, хотя сейчас смех был нервный. «Ну, здравствуй, дракон-мордук, сын Икара, брат Линдона и так далее, породословный. Вот мы и встретились. И сегодня из трех драконов Дартора останутся только два. Или один, или все помрем, всякое в жизни бывает». Некоторое время назад усиленный магией голос Мордука пронесся над площадью. «Во дворец с преступными целями проникла банда магов. Среди них есть колдунья, называющая себя принцессой Корнелией, якобы чудом выжившей во время штурма дворца». Он оглядел толпу, но не заметил меня или Линда. «Это наглая ложь». «Ну и на что он рассчитывает? Что народ проникнется страшилкой и пойдет на меня с вилами по принципу: да ну ее, вдруг еще хуже, чем нынешний король будет? Ну да, он обложил нас налогами, тратит все на себя и развлечения, устраивает сомнительные смотри на невест и портит отношения с соседями, но мы даже привыкли». «Лже-Корнелия — опасная преступница, имя которой — Олиса Греббер. На ее счету десятки грабежей и убийств». «И снова Олиса. Кто же ты такая, моя таинственная двойняшка? И почему о ней знает Мордук?» Неожиданная догадка так поразила, что я на несколько секунд отвлеклась от зрелища. А если тело, найденное в руинах дворца, это и была Олиса? Похожая внешность, плюс грязь, травмы, кровь и прочая гадость, и вот уже преступницу не отличить от принцессы. Но как она оказалась во дворце? Зачем и откуда Мордук знает ее имя? Что-то не сходится. «Каждый подданный Дартора, встретив преступницу или получив информацию о ее местонахождении, обязан немедленно сообщить страже. Укрывательство преступницы или сокрытие сведений о ней карается смертной казнью без суда и следствия». Народ, собравшийся на площади, выдохнул, как единый организм. Мордук, может, и хороший злодей, но, очевидно, плохой политик. Если у кого-то и были сомнения, что опасная преступница опасна исключительно для короля, то теперь сомнений не осталось. Очень хотелось спросить, осталась ли у его величества шишка на лбу. Я живо вообразила, как Эртон после великой битвы за Замбуделя, получивший шрам на лбу, много лет живет, скрываясь в лесах Дартора, чтобы отомстить той, чье имя боится называть. Неплохая вышла бы книжка. Если не получится быть королевой, стану писателем. Выпрошу у мужа домик у моря и буду ваять шедевры. Можно, конечно, заработать на домик и самой, но говорят, что муза чаще посещает тех, кто не задолбался. «Я повторяю, мы не пощадим никого, кто рискнет помочь лже-Корнелии. И если у кого-то есть информация о ее местонахождении, лучше сообщите сейчас, пока не наступила жестокая расплата». Астар в толпе поднял руку. «Вон она!» — крикнул он, тыча в толпу чуть левее меня. Мордук и стражники дружно сощурились, пытаясь рассмотреть. «Ой, нет! Простите, вон!» «А теперь правее». Я театрально закатила глаза и сбросила капюшон. «Да здесь я!» Мордука перекосила от злости. Его взгляд метался из стороны в сторону, искал брата. «К твоему сведению, Мордук, я не Олиса Греббер. Я действительно принцесса Корнелия. Спасибо, что посторожил трон. Можешь быть свободен. Законная принцесса вернулась. Кому-то пора на пенсию». Народ вокруг меня расступился. Сотни глаз с любопытством и страхом всматривались в невесть, откуда появившуюся девицу, пытаясь понять, действительно я считавшаяся погибшей принцесса, или советник Его Величества не всегда врал напропалую. Я задрала нос и улыбнулась, чем еще больше выбесила Мордука. От волнения сердце бешено стучало, пальцы подрагивали, а магия внутри бесновалась, требуя выхода. Ненавижу ожидания. Ожидания хуже всего. Ты стоишь рядом с противником и просто ждешь, когда он нападет, сделает первый удар. Ты будто ждешь, когда он разрешит тебе нанести удар. «Разрешаю», — сказала я сама себе, скинула плащ и начала превращаться. «Расступись!» заорал Астар благим матом, чтобы никого не задело магией, но парочка зевак все же отлетели в сторону. стрелой я взмыла в воздух, краем глаза заметив черного дракона. Линд последовал за мной. Если Мардук и удивился, узнав меня драконом, то не подал виду и замешкался лишь на пару секунд. Три дракона взмыли в небо. Столица Дартора не скоро забудет развернувшуюся там битву. Гибкие, грациозные, смертоносные оборотни сплетались в клубок и разлетались в стороны. Они били друг друга пламенем и хвостами, рвали друг другу глотки, сражались не на жизнь, а на смерть. Прекрасный танец, чувственный и кровавый бой, сплетение холодного разума и обжигающей ненависти. Это все не про меня, короче. Я повисла на хвосте Мардука, вцепившись зубами, и пока Линд изображал грациозного воина, его брат тратил почти все силы, чтобы сбросить меня с хвоста. А я пыталась вскарабкаться повыше. Так и болтались. Внизу народ стремительно разбегался с площади, уворачиваясь от драконьего пламени и мотыляющихся хвостов. Скосив глаза в сторону дворца, я заметила темно-красный дым, сигнальный костер от Рагонды. Значит, им удалось войти во дворец и худо-бедно там укрепиться. И дело за малым. Не позволить Мардуку помочь своим. Я постаралась вложить всю злость, что кипела внутри, всю боль и обиду на несправедливую смерть отца. Мы не успели ничего сделать вместе. Он не успел всему меня обучить. Его забрали жестоко и несправедливо. И вот он, корень всего зла в моей жизни и жизни Дартора. А корни сорняков безжалостно выдирают. Мардук поднимался все выше и выше, сходясь в поединке с братом, то нападая, то отступая. Ему было непросто справляться с двумя драконами, и это превосходство слегка пьянило. Уверившись, что победа близка, я потеряла бдительность. Мардук резко взмыл вверх, а затем, камнем сложив крылья, полетел на землю. «Корнелия!» — услышала я крик Астара. Но было поздно. Мы врезались в площадь со всей дури, и у меня потемнело в глазах от удара. «Это конец», — промелькнула мысль. Потом пришла вторая, и ее поправила. «Это позорный конец». «Серьезно? Умереть от удара о мостовую?» Но я не умерла. Мы с Мардуком лежали посреди камней и опаленных деревяшек, и мир всего лишь шатался, а не померк. Сначала страх на лицах людей, стоявших поодаль, я приняла за беспокойство обо мне. Но уже спустя секунду поняла, насколько глупая эта мысль. А еще через секунду осознала — мир шатается не только в моей голове. Клубами взметнулась пыль, с диким грохотом по мостовой пошли трещины. Земля завибрировала, загудела, и я вдруг потеряла опору. Померк дневной свет, исчезли лица, здания, пропали из вида Линд, Мардук. Среди обломков и камней я летела куда-то вниз. И клянусь, такого драконьего визга не слышали не то что в Дарторе, на всем белом свете. Падение меня оглушило. Все стихло далеко не сразу. Еще долго я боялась пошевелиться, слушая грохот вдали, а пару раз по морде больно прилетала камнем. Не было ровным счетом никаких идей насчет того, что произошло. Впрочем, на этот счет ситуацию явно мог прояснить Мардук. Кое-как пошевелившись, я поняла, что надо превращаться. Дракону здесь не развернуться, а у человека хотя бы есть шанс. Жаль, что не придумали еще способ превращаться сразу в одетого человека. Меньше всего мне хотелось щеголять голой по загадочному подземелью в компании Мардука. К слову о нем, брат Линда не терял времени даром. Он пришел к тем же выводам, что и я, и уже успел превратиться. А еще раздобыл одежду. Уж у него-то с таким опытом просто обязана быть припасена магия на такой случай. Надо же, какие мы стеснительные. На мне после превращения остались только кулон Марии и кольцо Линда. Магические штучки не сгорали в магии обращения. Пользуясь моментом и тем, что он меня не видел, я подкралась со спины и стырила из стопки рубашку. «Эй!» — Мардук обернулся. «Я с тобой не закончил». «Нет в тебе стратегического мышления. Давай подумаем вместе. Мы провалились в какую-то дыру. Только мы, полагаю, я и ты». Это я для лучшего понимания уточняю. Так уж случилось, что я дорога некоторым личностям, и меня будут искать. А вот тебя нет, потому что ты даже собственной родне не сдался. Давай вместе прикинем, будут ли тебя искать, если ты меня прикончишь. А откуда они узнают, что я тебя добил? Узнают. Я заметила изучающий взгляд дракона и надела рубашку. У Линды есть кольцо, которое показывает, жива ли я. Надеюсь, второй раз он на те же грабли не наступит и проверит. Где это мы? Я задрала голову в надежде увидеть свет. Но, судя по всему, дыру, которую мы пробили, тоже завалило. Похоже на какой-то зал. Вот здесь явно остатки факелов. И стены неприродные. В крошечном помещении, до середины заваленном камнями, нечем было дышать из-за пыли и затхлости. Но, заметив небольшой проем, я с трудом протиснулась в соседний зал. А вот Мардуку пришлось расчищать себе путь силой. Но мне было не до него. Я чувствовала, как мир уходит из-под ног. Мы очутились в огромном зале, который поражал воображение как размером, так и величием. Огромная статуя дракона словно держала купольный потолок. Колонны, изъеденные временем, еще хранили следы росписи, а на полу из-под толстого слоя пыли проглядывал первозданный блеск. Мардук рассматривал зал с не меньшим удивлением, чем я. Дед рассказывал, что под многими древними городами сохранились драконьи храмы. Он утверждал, что под столицей все испещрено тоннелями и залами со времен, когда все люди были драконами. Я думал, это сказки. «Да, твой дед любит нести всякую ерунду», — пробормотала я. Если Мардук и удивился, то не показал виду. Меня охватило странное чувство, будто храм был мне знаком. Это было бы невозможно, но я каждой частичкой своей новой ипостаси почувствовала связь с теми, кто некогда жил здесь. Они ушли навсегда, уступив нам место, а мы даже не знали, что под нами следы былого величия. Красиво. Немного жутковато, но красиво. Думаю, здесь есть выход через тоннели. Храму много тысяч лет, — покачала головой я. Даже если и есть, все давно завалило. Но попробовать стоит. Только вот что. Я повернулась к Мардуку и не удержалась, скривилась. Хоть и потрёпанный, он все равно был красив. Его красота бесила, напоминая о легкости, с которой он проник в замок и уничтожил мою семью. Я ненавидела Мардука со всем пламенем, на которое была способна. Но там, на севере, это чувство было всепоглощающим. Перед ним меркли другие. А сейчас я очень хотела жить. «Я — залог твоего возвращения, Мардук. Если Линд поймет, что я мертва, а он поймет, то додумай сам, как быстро ему в голову придет идея похоронить тебя здесь. Пока я жива, завалы не трогают и пытаются нас найти». «Звучит логично», — усмехнулся гад. «Только непонятно, зачем тебе сохранять мне жизнь. Ты вроде бы собиралась поквитаться, принцесса». «Я, в отличие от тебя, не сволочь, бьющая в спину». «Или боишься, что не справишься со мной в человеческом обличье?» «Нет, просто рушить судьбы у меня гораздо лучше получается случайно, чем намеренно». Мы запыхтели, не найдя способа продолжать спор дальше и одновременно искать путь наверх. От взметнувшейся пыли я начала кашлять и махнула рукой. «Идем, нельзя здесь оставаться. Потолок может рухнуть снова». Хоть сейчас в Мардуке возобладал разум, которого, как я думала, он давно лишился. Просто поразительно, какая мощь погибшего народа открылась нам, последним драконам, и, по иронии судьбы, смертельным врагам. Замок родичей Линда в долине — жалкая копия по-настоящему величественного храма. «Значит, сказки про драконов не врут», — выдохнула я, рассматривая огромную лестницу, по которой нам предстояло спуститься. «Думаешь, хорошая идея спускаться еще ниже?» «Я не вижу боковых ходов», — ответил Мардук. «Придется рискнуть. Неплохо было бы понять, в какой мы части города, и двигаться в сторону замка». «Без шансов. Я даже не помню сам момент удара». Мардук угрюмо промолчал. Он тоже понятия не имел, куда мы направляемся. Идти молча было ужасно странно. Обычно в такие моменты я безумолку болтала, но сейчас говорить не хотелось. «Что у вас рассказывают об этом?» — спросила я, обведя рукой храм. «Пусть хоть Мардук поболтает. Отвлечет от боли в исцарапанных ногах, которыми приходилось идти по россыпи довольно острых камней. Когда-то мир был полон драконов. Они жили стаями во всех его уголках. Создавали семьи, размножались и были вполне довольны жизнью. Потом стало не хватать еды и воды. Драконы поняли, что рискуют погибнуть, если не научатся создавать нужные для выживания припасы. как они открыли дар превращаться и создали для себя удобную ипостась, которая могла справляться с тонкой работой и не требовала такого количества ресурсов. «А потом все пошло по законам животного магического мира», — кивнула я. «Драконы все больше времени проводили в облике людей». Мардук кивнул. «Многие перестали превращаться и вовсе. С каждым поколением магия все слабела и слабела, пока не забили тревогу. Но было поздно. Началась война. Драконы пытались образумить своих бывших сородичей, но людей уже было больше. Они победили. Последние драконы ушли навсегда, оставив свои города. А люди их похоронили». «Но у нас нет записей об этом. Только расплывчатые свидетельства, что когда-то драконов было больше, что они жили вместе с людьми, вступали в брак и разбавляли кровь человеческой. Так и вымерли». «Эра драконов была слишком давно, чтобы вы помнили. Да и все ее свидетельства в этом склепе. Поверь, принцесса, если мир хочет о чем-то забыть, он забудет». «Так не должно быть. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». «Очередная мудрая мысль от великой принцессы?» «Нет, в книжке вычитала. Папа в наказание читать заставил». «Похоже, умный был мужчина». «Твоими стараниями именно был». «Политика принцессы не обходится без жертв». «Вот и ты не обойдешься», — мрачно пообещала я. «Выберемся отсюда, и я догрызу твой проклятый хвост». «Как пожелаешь», — снова фыркнул Мардук. И мы пошли молча. Не знаю, сколько прошло времени, но с каждой минутой идти было труднее. Ноги уже не просто ныли и саднили, они горели и грозились отвалиться. Я бы отдала пол королевства за глоток прохладной чистой воды, но никто не спешил торговаться. Наконец, когда мы вошли в небольшой по меркам храма камерный зал, я поняла, что больше не могу. Что если сделаю еще хоть один шаг, то свалюсь замертво, и для Мардука это будет самая глупая смерть. Ничего не делал, а от безутешного вдовца все равно прилетело. «Эй!» — Мардук нахмурился. «Нашла время лежать». «Мне нужно пару часов отдыха. Я, в отличие от тебя, к нагрузкам не привыкла. Это ты каждый день по 10 раз бегаешь к зеркалу и обратно». «Ну и что мне помешает просто оставить тебя здесь и уйти? Выбраться на поверхность, убить всех твоих друзей и обрушить храм уже на твою голову, как ты мне пообещала тут недавно?» «Да делай, что хочешь», — устало пробормотала я и закрыла глаза, привалившись к прохладной стене. Если дать волю воображению, то, вслушиваясь в тишину древнего храма, можно услышать отголоски прошлого, низкие голоса драконов, их радости и печали, как эхо исчезнувшего мира. Мардук, помедлив несколько секунд, опустился у противоположной стены. Это так удивило, что я приоткрыла один глаз. Серьезно? Он решил меня ждать? «Значит, ты была у моих сородичей в долине?» «Да». «И как?» «Детей к дедушке в деревню отправлять на лето не стану. Но они сказали, что наша с тобой вражда — это наше дело. А еще выдали мне драконье пророчество». «И что там было написано?» «Не знаю. Я выкинула его в пропасть. Вряд ли что-то хорошее». Мардук хрипло рассмеялся. Его явно обрадовал мой рассказ. Грустно подумалось, что выбрось он пророчество, когда был ребенком, жизнь могла сложиться по-другому. Или не могла. Нас обоих на кривую дорожку мести привела смерть близких, и здесь, глубоко под землей, граница между добром и злом почти стерлась, став едва заметной. Грудь вдруг обожгло какой-то магией. Первой мыслью было, что Мардук все же поддался мразотному характеру и снова затеял драку. Но потом я сунула руку в карман рубашки и вытащила небольшой кулон в виде гортензии, который тотчас узнала. Еще один подарок Линда. Родственная душа где-то рядом. Гортензия подскажет, как ее найти. «Это кулон Шарлотты. Что ты с ней сделал?» «Она отдала его добровольно, если ты об этом. В обмен на свою жизнь. Так что спрашивай не с меня», — не открывая глаз, ответил он. «Ты искал девушку при помощи артефакта. Девушку с душой дракона». Гортензия мягко светилась и больше не обжигала. Мардук поднял голову, и его глаза расширились от удивления. Он, не отрываясь, смотрел на мою ладонь, а потом расхохотался. Его смех зловещим эхом прокатился по залу, наполнив его звуками, растревожив мёртвую тишину. Мардук смеялся и смеялся, а до меня далеко не сразу дошло, что вызвало у него такой истерический смех и почему гортензия на моей ладони сияет всё ярче и ярче. «Ты даже не думал, что речь может идти обо мне, девушка с душой дракона. Я получила эту душу лишь тогда, когда ты сжёг мою настоящую». «Так не бывает», — хрипло отозвался Мардук. «Дракон или есть, или нет. Он или сидит в тебе, и однажды его прорывает, или там пустота». Я опустила руку, и кулон соскользнул на пол, а свет тотчас погас. «Мне жаль. Всё могло быть по-другому». «Да, возможно. А может, нет. В моём роду верят, что то, чему суждено сбыться, всегда сбывается. И неважно, какими путями ты к этому приходишь». «Чему бы ты ни шёл, это путь в никуда». «Не бывает дорог в никуда. Бывают слабые путники. Они не доходят до цели». «Ничего не могло быть по-другому. Я собирался убить тебя, как только увидел. Ты мешала мне, брат мешал мне, твой отец мешал. Мне нужна сила и власть». «Чтобы отомстить за маму?» «Ты об этом в курсе», — хмыкнул Мардук. «Мои мотивы несколько сложнее, чем просто месть или просто жажда власти. И я, и моя семья идём к одной цели, но разными дорогами. Судя по этому», — он обвёл глазами зал, — «я не ошибся с направлением». «Никогда не допущу, чтобы моих детей превратили в это», — пробормотала я. «Вы помешались на могуществе, которого у вас никогда не было и никогда не будет. И безумны. Все до единого. Единственный шанс для дракона не сойти с ума — сбежать, как сделал Линд». Мардук пожал плечами. «Может, ты и права. Но не романтизируй меня, Корнелия. Жаль, что из всех девушек единственная, которую я мог бы полюбить, — это ты, жена моего брата. Принцесса, чью семью я убил. Но я бы никогда не позволил себе полюбить тебя. Мне это не нужно». Я посмотрела в его глаза, холодные и безжизненные, и не увидела в них ничего. Как будто, превращая Мардука в дракона, его отец выжег все эмоции, превратив его в куклу, лишив шанса на любовь или дружбу. «Хорошо, что из всех драконов, которых я могла полюбить, я полюбила твоего брата». «Ты ведь знаешь о его пророчестве?» «Знаю». «Тогда у тебя не должно быть вопросов, почему всё случилось именно так». «У меня их и нет. Но знаешь, у меня тоже есть сестра. Мы вместе росли, играли, любили папу и всё такое. И если бы кто-то сказал, что есть пророчество, по которому я убью Кристи, я бы послала его далеко и надолго. И ни за что не стала бы приближать этот момент. Костьми бы легла, но доказала, что пророчества имеют значение только для тех, кто в них верит». «Рад, что в своих фантазиях ты настолько всемогуща», — равнодушно отозвался Мардук. «Ты мог искать эту девушку вместе с Линдом. Мог не нападать на Дартор, а прийти к отцу и попросить. Вместо жестокости и силы мог выбрать дипломатию. Тебя носили бы на руках, если бы ты стал искать невесту в моём королевстве. А если бы...» Я осеклась, едва не ляпнув, выбрал меня. «Ты мог получить всё и не становиться убийцей». «Ты плохо понимаешь драконов». «Твои родичи сказали то же самое. Зато я хорошо понимаю, что такое семья. И её ценность. Ты меня научил». «И может, пора вернуть долг? Может, Рагонда прав, и папа хотел бы видеть меня не такой? Не жаждущей крови и мести, положившей все силы на уничтожение врага. Он учил нас с Кристи благородству и прощению, но вряд ли представлял, что прощать придётся его убийцу. Единственное, что усаживало меня за уроки в детстве, — понимание, что иначе папа будет расстроен и разочарован. Папин гнев никогда меня не останавливал. А вот его печаль — да. Разочарование. Я готова была сделать всё, что угодно, лишь бы он не считал меня плохой дочерью. На моё счастье, папа никогда в нас не разочаровывался. Даже если мы, ну ладно, преимущественно я, давали поводы, он всегда говорил, что гордится нами». Голос сорвался. Я вдруг, как наяву, услышала папу. «Ты хорошая и добрая девочка, Корнелия. Тебе непросто будет сохранить в себе эти качества. Но я верю, что ты справишься». Тогда казалось, что папа говорит о газетчиках, которые с каждым годом распалялись все сильнее. А сейчас... Может, он чувствовал, что так все обернется? Может, смотрит сейчас на меня и... разочарован? Быстро, чтобы не передумать, я сняла с шеи кулон Марии и бросила Мардуку. Тот инстинктивно поймал. «Что это?» «Зелье, исцеляющее от печалей. Подарок твоего брата одной моей подруге. Как ни странно, она тоже отдала его добровольно». «Ты наивная дурочка», — хмыкнул Мардук, повертев флакон в руках. «Думаешь, все устроено так? Выпил зелье и превратился в доброго прекрасного принца? Принц раскаялся, восстановил королевство, женился на принцессе, и жили они долго и счастливо?» «Принцессы закончились», — буркнула я, отворачиваясь. «Остались Горгон и мертвая собака». Мардук ничего не ответил. Я думала, что не усну рядом со злейшим врагом, но усталость вскоре взяла свое. И я провалилась в сон, невзирая на твердый холодный пол, тонны древнего камня над головой и Мардука, который вполне мог придушить меня во сне и сделать вид, что так и было. Снился папа. Он что-то говорил, а я не слышала и бежала к нему, а он все отдалялся. Голос становился все тише и тише, а плотный серый туман скрывал очертания отца. Я знала, это что-то непоправимое, страшное, и если я позволю ему исчезнуть в тумане, то потеряю навсегда. Но никогда не успевала. А потом в тумане исчезали Кристи, Астар, Лин, Трагонда и девчонки. Пока я беспомощно смотрела, как туман их скрывает, меня обступали газетчики. Они издевались, обвиняли, вытаскивали наружу все мои грехи. Все разы, когда я огорчала отца или обижала Кристи, все обидные упреки Линду, все шалости, когда я причиняла кому-то вред. Они кричали и кричали, предрекая Дартору вечную тьму с такой королевой. А потом вдруг все стихло. Я очутилась в том же зале, куда мы упали с Мардуком. Только зал выглядел совершенно иначе. Светлым, просторным, залитым золотистым светом. В блестящей поверхности стены я увидела свое отражение — белоснежного дракона с огромными золотыми глазами. Было тихо. Приятная, умиротворяющая тишина. Свет приятно пригревал, и мне было хорошо. Так хорошо, как никогда еще не было. Заметив небольшой фонтан посреди зала, я инстинктивно поняла, что нужно делать. Подлетела поближе, спланировала и начала жадно пить. Теперь до меня доносились приглушенные звуки. Сделав несколько шагов в сторону виднеющегося коридора, я поднялась в воздух и полетела. Лишь увидев в конце тоннеля дневной свет, я поняла, как соскучилась по бескрайнему небу. Я вылетела стрелой, взмыла в облака, купаясь в их прохладе. Позволила воздуху править полетом. Если бы драконы умели смеяться, я бы засмеялась, потому что впервые за много лет на душе было спокойно. Нырнув вниз, чтобы посмотреть на храм с высоты, я замерла. Прекрасный и величественный город был полон драконов. Часть меня верила, что это прошлое, а другая всем сердцем верила в грядущее. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Настолько ярким был сон. Потом взгляд уперся в покрытую пылью колонну, и все вспомнилось. Голова уже не болела, а ноги ныли намного меньше. Хотя наверняка снова засаднет, едва поднимусь. Но что-то было еще, что-то странное и непривычное. Полежав с минуту и обдумав, я поняла, что перестала чувствовать дикую жажду и ощущаю на губах странный привкус. Словно в чистую родниковую воду добавили капельку мятного экстракта. «Это еще что за...» Я осеклась, увидев на земле неподалеку пустой флакон с зельем. С замиранием сердца прислушалась к себе и поняла, что тоска куда-то исчезла. Оставила светлую грусть по отцу, жалость к Линду и Мардуку, двум братьям, потерявшим мать и ставшим врагами. Но не было ни бессильной злобы, ни ярости, ни жажды мести, ни болезненной обиды на несправедливость, отнявшую семью так рано. зелье подействовало. А Мардука в зале не было. «Ах ты ж гад летучий!» — зарычала я. «Я тебе хвост кольцами нарежу и как закуску засушу! Мардук!» Он ушел не так давно и не мог продвинуться далеко. Тоннели частично завалило, в облике дракона в них невозможно было перемещаться, так что гад где-то рядом. И я его найду. Забыв о разбитых ногах, я понеслась вперед, не думая о дороге, полагаясь на инстинкт дракона. Говорят, они, как и все магические зверушки, могут чувствовать друг друга. Сейчас я чувствовала только желание надрать Мардуку драконий зад, но хотелось верить. Этого хватит, чтобы его нагнать. Вместе со мной лихорадочно метались и мысли. Зачем он это сделал? Зачем влил в меня зелье, если несколько часов назад собирался убить? Куда он направился сейчас? И почему мне это не нравится? Как вообще понять этих демоновых драконов? Почему они все делают таким сложным? Вот есть Замбудель, мертвая собачка. Его желания просты, а жизнь лишена сложностей. Он хочет есть, спать и злобно рычать на луну. Замбудель не разобьет вам сердце, не убьет вашу семью, не объявит истинной парой и не бросит в мрачном подземелье. Может, стырит ваш завтрак или испачкает новенькое платье. Но должны же у собачки после смерти быть хоть какие-то радости. Сердце бешено стучало, а горло горело от пыли. Вылетев в очередной зал, я не заметила начала ступенек и с визгом покатилась вниз. Где-то на полпути встретила Мардука. Тот катиться не хотел, но разве ж его спрашивали? Пересчитывая ступеньки всеми конечностями, он сильно обогатил мой запас матерных слов, выдрал себе клок рыжих волос и, кажется, случайно успел меня облапать. Или не очень случайно, я не разобрала. Пыталась не потерять зубы. «Ох!» — простонала я, когда ступеньки кончились. Мардук отреагировал нецензурно. «От меня так просто не уйдешь. «Я уже заметил. Даже слегка сочувствую брату. Хотя, может, это кара драконья для него». «Зачем ты это сделал?» Мардук поднялся, и я следом за ним. «Бросил тебя? А зачем ты мне нужна? Слабая, измученная, неспособная идти. Я выберусь из подземелий и займусь предателями, захватившими замок. А ты дашь мне форы в несколько дней, перед тем, как умрешь от голода и жажды здесь. Чтобы я тебя тут не поминала, и ты не умер от икоты?» Мардук смерил меня холодным взглядом и промолчал. «Правда. Я надеялась, он хотя бы попытается что-то придумать, но он просто промолчал». «Остановись», — попросила я. «Мы заключим новый договор. Тебе не нужно будет возвращаться к родным, так с тобой поступившим. Мардук, я не смогу простить тебя за смерть отца, но ради твоего брата откажусь от мести. Мы дадим тебе свободу. Ты сможешь жить так, как захочешь, как никогда не жил. Возможно, когда-нибудь встретишь девушку, которую полюбишь, и поймешь, что пророчества не работают, если в них не верить». Мардук медленно приблизился. Я чувствовала огромное желание отшатнуться, но заставила себя стоять на месте, выпрямив спину. Встретить его взгляд. Стиснуть зубы и мысленно взмолиться, чтобы та часть Мардука, которая толкнула его дать мне зелье, и сейчас взяла верх. «Пророчеством», — медленно произнес он, остановившись так близко, что я почувствовала тепло его тела через тонкую ткань рубашки. «Плевать на нашу веру. В колыбели драконов, лишенной магии света, Мардук встретит погибель от братской руки». «Линд не убьет брата, если ты его не вынудишь». Мардук посмотрел куда-то поверх моей головы и резко изменился в лице. Я не успела отскочить. Он развернул меня за плечи и прижал к груди, приставив к горлу какой-то осколок. Острое стекло впилось в кожу. Я почувствовала тонкую струйку крови. И увидела Кристи и Линда, выходящих из залитого светом портала, такого же, в какой я нырнула на границе, который привел меня в новый дом сестры. Они воспользовались вторым артефактом. «Отпусти ее!» — воскликнула Кристи. «Мардук!» — рыкнул Линд. «Прекрати! Хватит! Ты проиграл!» «Так исполни свое пророчество!» — усмехнулся он. «Ну же, брат! Мое не сбылось, но твое просто обязано свершиться!» Линден упрямо покачал головой. «Пророчество ничего не значит!» — повторил он мои слова. «Пророчество значит все. Линд подался в сторону брата, и Мардук инстинктивно отступил. В этот же миг новый толчок сотряс храм, с потолка посыпались камни и куски мозаики. Начиналось новое землетрясение, и одни боги ведали, что оно могло с нами сделать. Я вскрикнула, чувствую, как теряю равновесие, а хватка Мардука становится только крепче. Мы вместе летели куда-то вниз, оступившись на разрушенной лестнице. Только на этот раз я не была драконом, и шансы выжить существенно снизились. Лишь в последний момент Мардук толкнул нас вперед, ослабив хватку. Не удержавшись на ногах, я упала и заскользила вниз по опасно накренившемуся полу. «Корни!» Кристи метнулась вперед, успев схватить меня за руку, а Линд рванулся к брату. «Возьми мою руку!» — крикнул он. Второй рукой я ухватилась за обломок перил и подтянулась. У Кристи почти не осталось сил держать меня, но я уже крепко вцепилась в надежную с виду опору. А вот у Мардука дела были сильно хуже. Он в прямом и переносном смысле балансировал на краю. «Возьми руку, идиот!» Линд безуспешно пытался дотянуться до брата. Но тот то ли не мог заставить себя оторвать руку от края, то ли просто не хотел. «Хватит!» — рявкнула я. «Дай ему руку! Мардук! Ты погибаешь за чужие идеалы! Драконы не нуждаются в возрождении!» Еще один толчок. Мы с сестрой вскрикнули, испугавшись за Линда, который сделал еще одну попытку дотянуться до брата. На этот раз, увы, последнюю. На секунду взгляды братьев встретились. Не знаю, что в глазах Мардука увидел Линд. Возможно, ту же равнодушную пустоту, что и я. Но в следующий момент, синхронно с новым толчком, Мардук разжал пальцы. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, сдался он или надеялся успеть превратиться, но я точно не забуду, как Линд устало опустил голову и несколько минут провел на коленях, оцепенев. А потом поднялся. «Да и хрен драконий с тобой», — сказал он, стряхнув ступор. «Надоел. Никогда не умел проигрывать. Добился, чего хотел, идиот». Линдон в совершенстве овладел моим же оружием. Шутить, когда хочется выть. И я только сейчас, глядя на мужа и не зная, как помочь, поняла, почему папа так злился, когда я заигрывалась. Мне жаль. На этот раз это был его выбор. Ты в порядке? Я потерла царапину на шее, посмотрела на исцарапанные ноги, на грязную рубашку, едва доходящую до колен, и рассмеялась. Кристи тоже неуверенно захихикала, и Линд осторожно улыбнулся. «Мне придется взять у тебя пару уроков по драконьему бою. Облизывать хвост противника до смерти — не лучшая тактика». «Знаешь, любовь моя, учитывая, что в твоем окружении я — единственный дракон, не уверен, что хочу давать в твои лапы такое оружие. Я принесу нерушимую клятву, что не стану использовать против тебя твои же знания». «Ой, нет, избавьте меня от клятв. В последнее время как-то подташнивает от обязательств и долгов. На всякий случай, супружеского это не касается». «Слушайте», — влезла Кристи, — «вы очень милые и все такое, но как мы выберемся отсюда? Оно же может рухнуть. А я не дракон, артефактов переноса больше нет и...» «Зато есть другие», — пожал плечами Линд. «Рубин Ариадны?» — поразилась я. «Забрал у Лисьены? Ты что, отобрал все подарки, которые дарил моим подругам на свабле?» «Не отобрал», — поправил муж, — «а одолжил и пообещал вернуть с процентами». Или ты предпочла бы блуждать здесь до скончания веков?» Тонкая красная нить повисла в воздухе, указывая путь. Местами идти было сложно. Провалы в полу, деревянные прогнившие участки, острые камни. Местами приходилось ступать в полной тьме, осторожно проверяя пространство перед собой. Но нить уверенно вела нас вперед. Хотелось надеяться к выходу. Когда все затряслось и рухнуло, Линд сразу пошел ко мне, рассказывала Кристи. «Он сказал, что ты жива, но можешь быть с Мардуком, и тебя нужно вытащить. Мы пытались найти вход, но ничего не получалось. Я не знала, чем помочь, но чувствовала, что могу. Все произошло так быстро. Я вспомнила про то, как ты меня нашла, про артефакты, и что у меня остался один. К счастью, папа захватил его с собой. Он никак не хотел работать, потому что я не помнила ничего о тебе и не могла настроиться. И я так разозлилась... Я совершенно бесполезная. Всю дорогу меня оберегают, защищают, носятся, а я как принцесса. Ну, то есть я и есть принцесса, но какая-то совершенно бесполезная. И ты могла погибнуть». Она вспомнила все, даже то, чего никогда не знала. Закончил Линд, потому что Кристи всхлипнула и умолкла. «Ты вспомнила!» — заорала я. «Вспомнила! Ой, Корни, ты меня придушишь!» Теперь ревели мы обе, и, кажется, муж всерьез начал размышлять, куда бы ему деться из подземного храма. «А может, вы перенесете трогательное воссоединение семьи на поверхность? У камня не бесконечный резерв. Обязательно надо будет выпить за полезные подарки. Из всего, что нам надарил Линд, только камень Аида у Исабель сработал против нас же. Надеюсь, Рагонда там арестовал эту стерву. Кстати, как захват дворца?» Кристи перестала плакать и захихикала. «Хорошо. Король, увидев, что его дракон куда-то смылся, сдался без боя и все валит на Мардука. Дескать, был так запуган страшилищем, что не смел ему перечить. Ужасно переживал за жизни близких, поэтому и согласился на авантюру. Папа выдвинул новый аргумент. Оказывается, едва надев корону, Эртон сослал матушку в монастырь, а папеньку — на рудник. На это герцог Рейлинторгский пока ничего не ответил». Вскоре стало чуть светлее, а коридоры показались мне шире. Мы будто поднимались в горку, а значит, приближались к поверхности. Я пробыла в подземном храме не больше часа, но как же мне хотелось наружу. Под чистое небо, вдохнуть свежий воздух, ощутить твердую землю под ногами. «Ого!» — воскликнула Кристи, когда мы вошли в очередной зал, на этот раз хорошо освещенный. Кто-то развесил по стенам факелы. Здесь валялась какая-то одежда, скарб, в уголке притаились корзинки с провизией. «Кажется, здесь кто-то живет. Как думаете, он может быть злым?» «Не думаю», — ответила я. «Посмотрите на это». В одном из сундуков нашелся с десяток одинаковых костюмов: черное трико, черная рубашка, черная шапка, маска и плащ. «Мы нашли логово черной маски», — кивнул Линд. Вот как она передвигалась по городу и не попадалась страже. Поэтому ее не могли поймать. Мардук сказал, под столицей целая сеть тоннелей, храмов и всего такого. Они остались от драконов, живших когда-то и еще не потерявших магию. Должно быть, выходы отсюда ведут в самые разные точки столицы. Кристи поежилась. «Пойдемте отсюда, а? Вдруг эта маска вернется?» «По-моему...» Линд медленно повернулся вокруг собственной оси. «Она уже здесь. Эй!» Стены отразили его голос, и больше никаких звуков не было. Но драконье чутье редко подводило мужа раньше, и я изо всех сил вслушивалась сейчас. «Выходите! Мардук мертв, лжекороль арестован. Принцесса Корнелия наградит вас за поддержку и сопротивление захватчику». Некоторое время ничего не происходило, а потом часть стены вдруг бесшумно отъехала в сторону, явив нам темную фигуру. Похоже, драконьи подземелья были древними и опасными лишь местами, а некоторые участки сохранились едва ли не в первозданном виде. «Вам нет нужды прятаться», — сказал Линд. «Мы с женой благодарны вам за спасение в саду. Даю слово, что никто не причинит вам вред и не осудит». «Я боюсь не вреда и осуждения». Голос маски, очевидно, был изменен с помощью магии, поэтому я его и не узнала в первый раз. А сейчас уловила какие-то знакомые нотки. «Я совершила много ошибок». «Ага, это все же она». «И маска — это даже не способ их исправить, а лишь не самый удачный способ отомстить». С этими словами она стащила шапку вместе с маской, открыв лицо, и уже своим нормальным голосом произнесла. «Здравствуйте, девочки! Я так рада, что с вами все в порядке!» «Тетушка Мот?» Хором ахнули мы с Кристи.